Да, далеко не бедный мальчик, сам себе уже на жизнь зарабатывает. Ну, и про деньги за Виру от пожарских, а там немало получится. И все он в обязательном порядке получит. Плюсуем сюда тот факт, что он уже граф, и имеет немало по местным меркам недвижимости. Завидная партия, для кого-то получается. Неужели упустим? Но ответ князя старика немного озадачил. Меня больше, почему-то, старший брат Геннадий озадачил. И твои по нему выводы. Задумчиво говорит князь, а ведь твоя чуйка никогда нас с тобой не подводила. Направь своих по его следу, пускай под карандаш глянут, кто там около него из наших уже засветиться сильно успел. Кто на ушко нашептывает, кто деньгами манит, кто к женам его своих кумушек подводит, а кто парню красивых семейных бледей подкладывать пытается. На данный момент, судя по твоим выводам, именно он для всех главная угроза, а значит и для нас. Нам это оружие не зачехленное, правильно использовать надо. Вопрос как, и какие цели мы преследовать должны. Помолчали. В мире-то что творится, а то я на затворника скоро похож буду, вздыхает князь. Англичане с эмирами за какие-то острова неожиданно между собой сцепились. Так они же союзники, удивляется князь. Большие деньги и союзников по разным берегам разводит. Англы конкретно от Янки отгребли. Еще и Афганистан неожиданно в индусами, что-то у себя в горах своих, не поделили. Рассказывает мировые новости слуга-соратник, там вообще по жесткому варианту. Поклонники Будду, теперь все будут, и контрибуцию платить будут, и своих пленных выкупать будут, и пару портов на море-океане последователям пророка отдавать тоже будут. Есть данные, что индусов вообще-то англы на нас натравливали, но тут афганцы красиво выставили их нарушителями спокойствия, а воевать мусульмане страсть как любят. Да, и чего там умеют, да многое по миру, за последнее время, случилось. Георгиевич озадач, он доклад основательный составит. Перед выходом в свет было бы неплохо, чтобы ты освежил в памяти все события, которые недавно совсем произошли, чтобы быть в курсе движухи в мире. И еще, а почему бы тебе вновь не проведать этого мальца? Теперь уже в столице, как бы случайную встречу несложно будет организовать. А, если с тобой еще и наша Даша будет, а, меня, в его вопросе, очень смущает наличие рядом с ним пожарской. Видел ее, красиво очень, образована очень, воспитана, опять же очень. У нашей Даши шанса не будет, не подпустит к нему ее эта львица. Вот, если бы ее как-то скомпрометировать в глазах парня, понимает, что от него хочет старый друг, можно попробовать. Но так, чтобы ниточка к нам не вела, хоть Калан Пожарских сейчас и не в лучшей своей форме, после таких людских потерь, но есть же еще и родственники, например, императрица и ее служки, вояки и менты, а потому скажу честно, рискованно очень трогать наследницу Глеба. Лучше, пускай, сами девчонки между собой отношения выясняют, самим туда лезть я бы уж точно не советовал, отгребем, причем сильно, как бы и вовсе, не смертельно. Бестужевы на эшафоте быстро мозги прочищают. Умеешь ты, Семёныч, настроение испортить. Морщит нос князь. Я лучше всего умею, Саныч, твою задницу спасть, каждый раз, когда ты во что-нибудь собираешься ввязаться. Напомнить, сколько это раз было, задает вопрос старый друг, и не сосчитать. Смеется князь. У меня все на учете. Не поддерживает веселье своего знатного господина Иван Семенович. Тут явно плохое от твоих идей тянет. Просто познакомь своих внучек с парнем, встретившись с ним в непринужденной обстановке. А там уже инстинкты у молодых людей взыграют. Девочки не промах и любовной магией умеют пользоваться уже в совершенстве. Есть в кого, если вспомнить, кто у них всех мамы. Там без шансов. Ты уж мне поверь. Если пацан, конечно, сам не импотент в свои молодые годы, или, не дай бог, не гей, по-простому, пидор. Да вроде нет. Кивает Саныч, готовь операцию, назовем ее внедрение, отличное название, смеется слуга, а теперь не отвлекайся, у тебя клюет, а я, пожалуй, приготовлением ужина займусь. Проголодаться успел за этими разговорами. Глава 1, не вычитано, глава 1, и вновь гудят моторы, и вновь на моей груди, удобно устроившись, посапывает довольная мордашка Вилки. Я лечу в Москву. Почему в Москву? Просто захотелось по парку в Москве пройтись в своем поместье, с видом на реку, с одноименным названием города, через которую на башне Московского Кремля можно любоваться. Да и ждут меня там и Алишер, и... Воспоминания снежным комом пронеслись по моей памяти. Да уж, есть что вспомнить, хотя и времени-то, С прошлого перелета прошло всего ничего. Во-первых, Тая, 28 ноября, понедельник, мне в школу, Саня за рулем. Можно было бы, конечно, и самому проехаться. Давненько я лично за рулем любимого автомобиля не катался, но Тая запросилась по врачам проехаться. Саня просил машину взять, Тая сама с такой просьбой ко мне не рискнула обратиться, стесняется. Что-то там у нее по здоровью непонятное обнаружилось. Волнуется с чего-то девочка. Горца мог я и сам на стоянке недалеко от школы оставить, но мой дворецкий слезно просил лично свою подружку до поликлиники подбросить и самолично ее там подождать, пока она нужных всех врачей пройдет. Испуганным сильно пацан выглядит. Ну, да ладно. Меня, практически до крыльца здания школы, они на машине подбросили, а там уже по своим делам рванули. В 2 часа, под обеденному времени, тут они уже меня, около школы, ждать будут. А в самой школе, ну, что сказать, чувствовал я себя, как суперзвезда. Парни мне в классе все сильно обрадовались, впрочем, как и девчонки. Последние, едва ли мне на шею не вешались, так их, явно, разошедшиеся по интернету известия обо мне, взволновали, и про бал спрашивали, и, как поединок пережить умудрился я, и про это инфа на ютубе есть. Какая-то падла снимала наш поединок с князем, а потом выложила это все в интернет. Ну, а уж про помолвку с заморской принцессой, только ленивый не интересовался. Но, конечно, же апофеозом для всех, был факт того, что я являюсь теперь владельцем древнего поместья с замком, расположенным напротив, самой главной резиденции российских императоров. Замучили до начала уроков расспросами. Пытались даже ко мне за парту, самые наглые, усесться. Но Боря в действии, негативный фон на максимум. Вокруг меня, как обычно, бывало, в этом учебном году, круг отчуждения образовался. На моем лице пренебрежительная улыбка. Граф я или не граф, на вопросы, и то только некоторые, отвечаю скупо, больше стараюсь улыбаться загадочно и отмалчиваться. И вновь на уроках я на Камчатке сижу в гордом одиночестве. Не успел урок начаться, меня уже к доске вызвали, как раз моя любимая алгебра идет. И тут дверь открывается, и на пороге наша секретарша появляется. Сергея Геннадьевича Персова, к Инне Николаевне, срочно. А во, расту, уже по имени-отчеству величают. Еще бы добавило его сиятельство. И вообще хорошо было. Учитель, не менее ребят остального класса, изумленный выглядит и, конечно, отпустила меня с урока, прямо из-за классной доски, где я отвечал, пройденный классом без меня, материал. К слову, 5 мне она в дневник поставила, а я, что я, иду вслед за работником школьного секретариата, смотрю, как она кормой усиленно и умело 8 выписывает. Ух, есть тут за что подержаться. Отмахиваюсь от таких мыслей. С той же вилкой эта женская заготовка уж точно ни в какое сравнение не идет, особенно по выпуклостям определенных зон на ее женском теле. А вот и кабинет директора. И, кто там может меня ждать? Да никто нас там не ждет, я думаю, кроме незабвенной нашей директрисы. В голове у меня звучит успокаивающий голос Искина. Прогнозирую, просто, что ей по почте приказ из канцелярии императрицы насчет тебя пришел, о подготовке документов для твоего перевода в какое-нибудь столичное учебное заведение. Вопрос только, какое, или, как вариант, из первых уст хочет узнать все столичные новости, причем из обеих столиц. О тебе в последние дни много писали и в прессе, и в интернете, да и видосов, и комментов под ними, от нежданных свидетелей событий с твоим участием, предостаточно есть, во всемирной паутине. И тобой исполненный концерт в Царском селе только ленивый на балу не снимал, а потом не выкладывал на ютубе твои новые песни. Твое зажигательное выступление никого, уж ты поверь, равнодушным не оставило. Вспомни, как в выходные сестренки твои эмоционально рассказывали про разговоры среди девочек и ребят в вашей школе. Какие небылицы они пели, чего только в интернете насчет тебя не напридумывали. И о твоей чуть ли не женитьбе с англичанкой, и, что кто-то, видя ваших поцелуев и обнимашек с великой княжной Ольгой, слил в интернет. Так что, чего хочешь, можно ожидать. Давай смелее, а то секретарь, боюсь, как бы уже сейчас к тебе ни шею не запрыгнула, тоже, явно, мечтает о таком благородном и богатом женихе. А что, вот он же ты целый граф, руку протяни, и ты уже будешь в ее объятиях. Ступай смелее. Чувствую, крайний месяц учебы в школе будет поистине тяжелым для нас с тобой. Главное, чтобы интересным. Улыбаюсь я. А ведь чего-то подобного я и ожидал, и ведь угадал, Боря. Разрешите, Инна Николаевна, спрашиваю я разрешение войти, толкая дверь в кабинет директора. Опытный учитель и администратор резко подскакивает со своего удобного кресла и выскакивает из-за стола, мне навстречу. Сидела за столом еще секунду назад, что-то в бумажках, разбросанных на столе, чиркала ручкой, а тут уже на ногах стоит и спешит ко мне, чтобы лично усадить, либо в кресло, либо на диванчик. О жестких стульях, как при последнем посещении кабинета, речи не идет. Точно расту я в глазах окружающих. Уважают. Садитесь, ваше сиятельство. Подумать только, в нашей школе настоящий граф учится. Хотя, улыбается директриса. Дождался я и сиятельства, и серьезных расспросов. Уж точно, так просто проигнорировать вопросы со стороны директора школы, как я проделывал подобный фокус со своими одноклассниками в классе перед уроками, у меня не получится. А сейчас я жду пояснения этого непонятного. Хотя, дождался в итоге, но только после того, как меня усадили на диванчик, и просто тоже сами пристроили свою немаленькую задницу, рядом с худенькой моей. Пришел запрос, из городского отдела образования насчет тебя. И почему-то, только насчет тебя. За твоих сестер от чего-то никто и не интересуется совсем. Так вот, просит полный отчет по твоей успеваемости им предоставить и документы подготовить, все и все, что есть у нас в секретариате по тебе. Потом внимательный взгляд на меня, ты нас покидаешь? Так, бормочет в голове довольный голос Бори, сразу быка за рога берет. Ни тебе ни расспросов, ни тебе ни предисловия, ни тебе ни прелюдии. Инна Николаевна, между тем, вопросительным взглядом внимательно смотрит на меня. Предложили продолжить образование в столице. Честно отвечаю я, родители не против. Насчет сестер не скажу, они ведь с родителями живут, в отличие от меня. Кивает, соглашаясь со мной. Даже участие в глазах ее читается, моим проблемам мнимым. Умная женщина, опытная. Твой переезд связан с произошедшим с тобой в столице? В столицах, поправляется она. Киваю, отчасти, так и есть, но в большей степени, это связано с происшествием, случившимся со мной у нас в городе, аккурат перед моим отъездом в Петербург. Отвечаю я, ничего, почти не утаивая, что-то слышала. Граф Петровский, это оттуда, ваш новый титул, господин граф? Спрашивает она, явно про мое теперь, новое ко мне обращение, она говорит, ведь теперь я граф Петровский Персов, дела, хорошо у кого-то разведка работает, хотя, о чем это я, явно ведь резонанс, о произошедшем в кафе, в городе случился, и не слышал о нем только глухой, или ленивый, но нашего директора больше на данный момент заботит совсем другой вопрос, и, когда ты нас покидаешь, интересуется она, так же честно и подробно отвечаю, как будто исповедуюсь. Декабрь еще тут похожу на занятия, пускай и не часто вы меня тут лицезреть будете, уважаемая Инна Николаевна. Кую я железо, пока оно горячо. Почему бы, под благовидным предлогом, мне и не попрогуливать занятия? У старших братьев намечены проведение ритуалов. Объясняю я с серьезной миной на лице, суть возникшей проблемы. Подобный ритуал был и у Константина нашего. Он теперь у нас, после его прохождения, стал великим князем. Так что, не только у вас графы учатся, но и учился настоящий великий князь. Улыбаюсь я директрисе. Вот и говорю, придется пропускать занятия, все же ритуал опасный и ответственный, требующий много подготовки. Так что, делаю я теперь печальным выражение лица, разводя руками в стороны. И ведь прокатило. Само собой, кивает она мне, почти радостно, сколько надо, столько и будешь отсутствовать. Оценки у тебя хорошие по всем предметам. Да чего там, не просто хорошие, а отличные. Ни одной четверки даже нет, не говоря уже о плохих отметках. Так что, выставим по итогу в журнале четвертные оценки. А теперь поведай, как там столица? 2 часа мы с ней проболтали. И я, и она, явно уже на занятия забили. Я даже на перемену не ходил. А зачем? Секретарь кофе подавал, стараясь так же попой вилять, пока из кабинета в кабинет ходила. Инна Николаевна оказалась на удивление интересным собеседником. Она, как бы невзначай, столько смогла из меня, своими вопросиками, вытянуть информации, диву даюсь. Ума не приложу, откуда у нее столько всего обо мне собрано, причем весьма конфиденциальных данных. Ей бы не в школе, ей бы в СБ империи, следователем работать, следователем на доверии. Инфу так и тянет, как настоящий профи, и ведь хочется с ней ею делиться, и про бал подробно все рассказал, и про произошедший поединок, и почему он состоялся, буквально минут пять обсуждали его причины, а потом еще полчаса и следствия, вышедшие из него, про Москву интересовалась, и, знаю ли я, что произошло в моем поместье, уже после моего отбытия оттуда, уже успела и про это прознать, выдает не учитель, а жандарм-сыщик, мазался я, как мог, и откуда она уже знает, кто в секретарях у меня, и вот еще, что интересно, во сколько ей обошлась вся эта информация, да бесплатно, хмыкает, почему-то молчавший до этого момента, Боря, не похоже это на него, а он, разглагольствуя, продолжал свои разъяснения, просто, она умеет видеть, на ютубе вовсю видео размещают о том, что творилось около твоего поместья московского, а там рядом крутилась пожарская, и попала, видно, она в кадры, и комменты под видео Инна Николаевна читала, кто-то сдал, сведущий, всем рты не закрыть, а потом, наш директор, сама и сделала выводы о твоих похождениях, а теперь ты их сам и подтвердил, умеет она вытягивать из людей информацию, под кофеек и доброе отношение к собеседнику, и заметил, сколько раз из кабинета в кабинет, пока вы с ней разговаривали, секретарь заходила, и как себя вела, ты и растекся, как медуза после шторма на песке пляжа, глядя на обтянутую короткой юбчонкой задницу секретарши. Они профи, явно давненько в паре работают. Им обоим всю специфику психологии подростков пубертатного периода читать можно в ваших профильных институтах. Еще раз повторюсь, они обе профи. Слюни подбери, отлично они тебя сделали. Мотай на ус, а чего не подсказал, злюсь я на Искина, а зачем, отвечает Боря, это же опыт, личный твой опыт, ничего такого секретного ты не рассказал, многие о том, о чем вы с ней говорили, знают, просто все врозь информацию по тебе имеют, а вот ваша Инна Николаевна по полочкам, все насчет тебя раскладывает, ой и не удивлюсь даже, если узнаю со временем, что она зарабатывает на добытой, таким образом, информации, ой, не удивлюсь, надо будет ее комп выпотрошить, выпусти разведчиков дронов, потом подберем, после уроков, интересно же узнать, чего это она так тебя расспрашивала дотошно, а ведь прав Боря, если Инна Николаевна очень сдержанно и целомудренно себя вела во время нашего разговора, то вот ее помощница мало, того, что обтягивающую короткую юбку одела с разрезом по самое не могу сзади. Полуголые половинки попки ее было хорошо видать, когда она наклонялась передо мной, и разворачивалась так в наклоне, то ко мне передом повернется, то задом, чтобы то кофе мне налить, то сахар положить в кружечку, то печенюшки заканчивающиеся, подкинуть в вазочки. Тот еще ракурс получался, но еще более впечатляюще было то, что не было бюстгальтера у нее под тонким ватником, а сисендры-то у девушки под троечку, это точно. Вот и колыхались у меня перед глазами ее дойки, дразня меня своими большими вершинами ореолов темных сосков. Постоянно мешали они мне сосредотачиваться на вопросах Инны Николаевы, но еще, в большей степени, они мешали мне, в моих ответах на эти вопросики. Сложно контролировать себя, что ты отвечаешь, когда не тем местом думаешь. Целый спектакль они предо мной разыграли, как выразился Искин. Вопрос только, а зачем все это нужно им было и для чего? Вот и думаю, что с помощью дронов-разведчиков мы с Бореей получим ответы на эти вопросы. Выжатый как лимон, я поплелся в наш класс. Остальные уроки прошли как-то буднично, что ли? Меня спрашивали. Я отвечал, как всегда, у доски. Никого из учителей не волновало, что по обсуждаемым темам я на предыдущих уроках не был. Пропускал их по уважительной причине, но я получал, за подсказанные Искиным ответы, заслуженные пятерки, и потом весь оставшийся урок молча отсиживался на своей Камчатке. Парни ко мне в собеседнике на переменах перестали навязываться. Фон я держал максимальный, находящийся в агрессивном состоянии. Девчонки только издали обстреливали меня взглядами, своих зовущих глаз. Единственно, после четвертого урока на перемене в кабинет, который занимал наш класс, ввалились мои сестренки, в сопровождении группы поддержки, состоявшей из их близких подруг. «Чего тебя директриса к себе вызывала и, где ты пропадал два урока и перемены?» Тут же сходу наехала на меня старшая из сестер, Сашка. Улыбаюсь им. Прознали уже, или, вернее сказать, им все успели доложить, кто-то из моих одноклассниц. Фон убавил, чтобы можно было спокойно разговаривать. Все наши из ребят, кто к этому времени был в классе, прислушивались, о чем мы тут с моими сеструхами разговариваем?» А говорили мы громко, особо ни от кого, не таясь. «По вопросу меня вызывали, который мы с вами дома обсуждали. Намекаю я им на свое скорое убытие. Ей свыше по мне приказ пришел, так что, могу уже в школу и не ходить. Смеюсь я, только попробуй», — тычет в меня кулаком Светка. «Маме расскажу», — вторит ей мелкая. «Про ритуалы вам напомнить», — говорю я им, — «а ведь они скоро, и Костик со своим женским выводком приедет, и гостить они будут у меня, у тебя, класс», — закатывает глаза Светка, четко. «А Саня у тебя, когда свободен будет? Я видела, они с Таей тебя к школе подвозили», — влезает в наш разговор Тамарка Гверцители. «Оторвались в выходные девчонки по-взрослому, у меня в гостях. Саня вне конкуренции у девчонок был. Даже мои сестренки на моего дворецкого повелись. Вот же повеса. Но все было по-целомудренному. Покупались, повеселились. Даже кино успели посмотреть в зале. Песни им пел свои. Весело было. 6 девчонок, плюс обслуга. И все сплошь девушки. И нас мужиков всего 2, из которых я дал самоотвод, как возможный любовник. Понравилось всем. Еще на перемене между собой пообсуждали наш недавний отдых. На вопрос, когда вновь я их всех приглашаю к себе, ответил честно: даже не знаю когда. Сейчас идет подготовка к ритуалам. Все на взводе. Вас туда, слава богу, не приглашают участвовать. А вот я, в обязательном порядке с Костей и его девочками, как штык там буду. И все это время, до ритуала и после его проведения, у меня дома вся эта толпа веселиться будет. Насчет Костина не скажу, он, наверное, захочет от своих бестий немного отдохнуть, со старшаками куда-нибудь забуряться, ну, и с родителями побыть захочет, а вот его девчонки будут на мне, так что, увы, и ах, до Нового года никак. А что дальше будет, поглядим увидим, но точно могу заверить, до моего убытия, еще не раз успеем повеселиться. Все, в итоге, остались довольными моими заявлениями. Глава 2, не вычитано. Глава 2, последний урок. А там уже и домой уроки делать. Как же я от всего этого успел отвыкнуть. Но Боря поможет. Единственно, Тая, ребята уже дома. Тая за тобой с Саней не поехала, сказалась больной. По врачам ходила. Ее по коммуникатору я отслеживал. Ходила к платникам. Гинекология. А во, не понял. Саня где-то успел что-то подцепить, удивляюсь я. Дубина, материт меня Искин. Я же тебе говорил насчет моих подозрений насчет состояния Таи. Вот и она, видно, что-то в себе непонятное почувствовала. Вот и беременность доходит до меня. Да, причем уже подтвержденная врачами, говорит Боря. О, Господи, вырвалась из меня. А Тая, как только Саня сейчас за тобой помчался на горце на Азизу, вышла по телефону. Могу в записи дать их разговора, предлагает Борис. Давай, соглашаюсь я. Свою пятерку по истории я уже получил, можно и отвлечься. И вот перед глазами появляется изображение. Вроде различаю комнату, где и спят наши влюбленные. Вот и Тая лежа на кровати ждет ответа вызываемого абонента. Идут длинные гудки в телефоне. Алло, узнаю я голос моей невестки. И тут на фарси-фарси Кабули, по-простому официально Дари, официальном языке народов Афганистана, разговаривают девушки. Перевод разговора транслирует Искин. Успел на этот момент он изучить и этот язык землян. «Здравствуй, дорогая, что там у тебя случилось?» Испугалась я сильно, как прочитала твою СМС. Голос Азизы, и правда, звучит напряженно, явно, беспокоится она за свою сестру. «Ты просила срочно ответить на звонок. Слушаю тебя, сестра, я беременна», — кричит в трубку, сильно взволнованная Тая. «Ёк», — булькнула в трубке. Какое-то шебаршение слышится в трубке, словно на том конце провода что-то упало, или кто-то. Потом несколько проклятий раздается, сказанных тихим голосом, почти шепотом. А затем уже и ответ приходит от взволнованной старшей коронованной сестры. «Ты все-таки сумела лечь под Сергея?» Теперь я удивляюсь вопросу от жены Константина. Но не менее меня удивляет ответ от Таи. «Пыталась я, честно, но он меня игнорирует до сих пор, не привлекаю я его. Да и люблю я другого, я тебе это раньше говорила, и, знаешь, ответ мой на твое заявление, домой отправлю». Злой голос Азизы. «Слишком сильно нервничает наша забугорная принцесса, я уже, и сама не поеду, я себе не принадлежу», — отвечает с вызовом в голосе Тая. «Не поняла», — стальным становится голос принцессы. «Ты мне перечить пытаешься? Я принадлежу клану Сергея», — упрямо гнет свою линию в разговоре со старшей сестрой, Тая, я ему уже дала клятву верности, еще в Крыму, и ты об этом сама прекрасно знаешь. А серьезность этой клятвы проверена уже в Москве. Слышала ведь, что случилось в нашем новом поместье? Бульканье в трубке слышится, явно судорожно глотает в трубку слова Азиза. Сильно разволновалась наша принцесса, а в ее положении это делать очень нежелательно. Кто тогда отец твоего ребенка, если не Сергей? И как такое вообще возможно? Обескуражена, чувствуется жена Константина. Сестра, что за пошлые вопросы? Отец ребенка Александр, Саша мой, почти мне муж. Я буду просить Сергея разрешения на брак между нами. Удивляет меня уже своими заявлениями, Тая. У Сергея, столь же, как и я, удивлена и Азиза. Изумление на том конце провода. А у кого еще? Отвечает моя охранница, он теперь мой хозяин, души и тела. Тело мое он не хочет в отпуск, и тогда и отдает его своему помощнику. А я не против такого размена. Моя верность тому порукой. Сама же домой не вернусь, и не проси, не поеду. Молчание. Азиза думает, а Тая ей в этом не мешает. Так, наконец-то отмерла моя невестка. Твоего уровня бойца в России сейчас у меня нет. Буду просить отца боевую тройку в твое распоряжение передать. Почему тройку? Предвижу я твой вопрос. Все просто, сестра, коль сам Сергей нами пока что брезгует, попробуем повторить уже твой опыт. Надеюсь, ты не против дать шанс ощутить счастье материнства твоим единокровным сестрам? Нашему Костику с нами бы со всеми справиться. Любовниц мы ему периодически подкладываем, но он уже и сам устал. Так что, теперь ты у нас одна надежда для родственниц, и твой Сашенька. Ты как, не против немого подвинуться на ложе и поделиться мужем будущим? Я думал, сейчас услышу возмущение со стороны Таи, но не тут-то было. У меня идея была одна, насчет баронства Александра. Говорит Тая, управлявший в имении московском, целый барон. У него дочка есть, зовут ее Инга. Возраст у нее как раз под стать Александру. Молода и не дурна собой, к тому же аристократка, баронесса. А это 5 жен официальных для муженька ее будущего. Я, она и еще 3 вакансии есть. Кто забеременеет и не уедет, и даст клятву верности Сергею, то того замуж выдать за моего парня. А Сергея надо защищать, в свете того, что произошло в московском поместье. Там боевиков под 1000 набежало, и будь мы на месте, то точно бы всех они убили, в том числе и нас с Сашей, и Сергея. Со мной Инга вчера связывалась, рассказывала. Опять молчание в трубке. Я звоню отцу. Принимает решение Азиза. Как он решит, так и будет. За Сергеем глаз, да глаз. Не снижать за ним контроля. Хорошо бы вообще у него в спальне тебе спать. Но нет, так нет. Жди. Решение отца, думаю, будет положительным, на мою просьбу. Да и хорошо это для всех. А парня нашего нужно очень хорошо прикрывать. Если все решится, то 3 суток и девочки у тебя. Они сами доберутся. От границы, от участка границы, принадлежащему нашему клану, сейчас авиасообщения налажены, самолеты летают. Ты же на обследование запишись, как передашь объект охраны. Лучше напросись к матери объекта. Уверена, она поможет. Жди, скоро приеду и сама. Тогда все более подробно обсудим. Хочу еще раз на тебя и твоего избранника взглянуть. И поговори с ним сама о том, что у него, возможно, еще 3 девушки появятся в качестве любовниц. Насчет баронессы, честно скажу, отличный ход, осуществить бы его только. Так я с Ингой уже на этот счет разговаривала. Радость проскальзывает в голосе Таи. Мы как раз императрицу привечали у себя. Она у нас в московском поместье гостила. Сидели в парке на природе, ну и под шашлычок и вино, с Ингой и болтали. Вначале она была в шоке от моего такого предложения. Да, видно, напоказ сильно скромничала. Я же видела, что она сама на моего парня глаз положила, а тут я ей сама предлагаю объединиться. Она получает мужа, я же аристократическую русскую приставку к имени. Все довольны. Про остальных жен я ее предупредила, что, возможно, ими будут мои сестры. Ей же все равно, хотя у ее папы была всего одна жена, ее мама. Решим. Уверенность вновь возвращается в голос Азизы. Все, не отвлекай меня. Звоню отцу. Ты же подготавливай своего Александра к тому, что у него в постели станет намного теснее. А Сергею скажи, что я увеличиваю его охрану. Ты же там всем продолжаешь командовать. Сама приеду с другими женами мужа. Кстати, Виолетта там не сильно хулиганила с Сергеем, ничего между ними не было. А во, какие вопросы задает. Интересно. И насчет этого, оказывается, за мной присматривают. Точно не скажу, не знаю, честно отвечает Тая. Но спала она в каюте Сергея, когда мы все летели из Москвы домой, и утром, в его постели, она была полностью без одежды. О, как, удивление от собеседника, то-то она такая счастливая заявилась домой, а нам все рассказывала про, впрочем, тебе об этом не стоит знать, но в голосе чувствуется у нее неподдельная радость от услышанного. Ладно, все жди, и помощниц, и меня с подругами, когда сами прилетим, пока не скажу, но точно, ближе к Новому году. Ритуалы назначены на последнюю неделю декабря, до встречи, и отключилась, а следом и изображение исчезло, опять тоже классное помещение и скучный последний урок, все устали, только и ждут, когда же прозвучит звонок, но уже не на перемену, а об окончании этого длинного, учебного дня. Я после своих приключений в столице реально успел отвыкнуть от распорядка учебного дня. Ходить в школу совершено, нет никакого желания. Стоит точно продумать вопрос, как мне под благовидным предлогом прогуливать уроки. Ведь реально пятерки в четверти я уж точно заслужил, благодаря Бори, по всем предметам. Но об этом я подумаю позже, а пока пора домой. Искин уже отчитался. Саня на горце стоит на стоянке около школы, а дома ждал обед и предупредительная, счастливая Тая, и потянулись скучные учебные дни. На улице холодно, зато у народа настроение у всех на подъеме, все в ожидании новогодних праздников. Одного меня, наверное, не очень-то и радует предстоящее празднество. После них у меня предстоят резкие изменения в моей судьбе. Отрываться от семьи сложно, когда начинаешь от нее жить отдельно, но еще проблематичнее, когда ты меняешь и учебное заведение, а семья твоя будет от тебя за 1000 километров. Очень легко почувствовать себя одиноким и всеми покинутым. Так бы, наверное, и было, если бы у меня не было Бори и моих верных друзей в лице Таи и Дворецкого, а также некоторых новых персоналей. Прогуливать уроки не получалось, да и не хотелось, если честно. Просто сидеть одному дома не было никакого желания. Влом. Вот, когда уже ждал прибытия в город семейства князей Воротынских, то и отпросился у нашего директора школы насчет моего отсутствия на уроках. Так и сказал, что мои родственники наметили остановиться в городе у меня в гостях, а это большая ответственность, требующая много свободного времени. Да и ритуалы впереди у нас, на которых мое присутствие теперь и вовсе обязательное. Никак не отказать. Я обещал аристократы в ответе за свои обещания. До середины декабря исправно посещал учебное заведение. Получал на уроках заслуженные пятерки по всем предметам. Общался с ребятами. По вечерам, чуть ли не каждый день, с сестрами и их подружками зависали то в кафе, то в боулинг играли в развлекательном центре, то просто всей компанией ходили по кинотеатрам. Весело вечера проводили. В выходные обязательные посиделки у меня в усадьбе. Танцульки до утра. Бассейн с сауной, где в полном неглиже молоденькие провокаторши светили своими, еще не до конца сформировавшимися прелестями. Отлично время проводили. Скучно уж точно не было. К тому же, за порядком помогали присматривать моей главной, теперь телохранительнице, ее сестры. Что сказать, почти точными копиями были южанки, сестры моей верноподданной Таи. Сразу можно было понять, сестры они, пускай и не родные. А с насчет моих личных дел тоже все быстро как-то устаканилось. Саня успел, после моего разговора с управляющим московского поместья, проехаться на пару дней в старую столицу империи. Было чем ему там заняться. Разобрался с автотранспортом, в большом количестве, буквально, свалившегося на мою голову. Так-то весь расклад, по оставленному в усадьбе, после нападения, автотранспорту мне рассказал мой Алишер, и более подробно обо всех авто доложил Иван Сергеевич. В большей степени, конечно, разговор шел непосредственно о том, что на мою усадьбу было совершено нападение группой лиц по предварительному сговору, к тому же, все нападавшие находились между собой в близком родстве, а также немаловажен тот факт, что все нападавшие являлись близкими родственниками, причем все младшие отпрыски огромной семьи Пожарских. Налицо все признаки внутриклановой войны между родами. Вот только нападение на поместье мое было для них всех фатальным. Слушал внимательно подробный доклад управляющего, делал вид, что ничего не знаю о нападении на мое новое поместье. Где надо, вскликивал. Где надо, даже всхлипывал, мол, слезу пускаю по убиенным членам знакомого рода. Часа три на телефоне висел. Мне и про посещение поместья императрицы тоже было доложено. Сказали, что он, Иван Сергеевич, не решился запретить императрице пройти на территорию усадьбы. Вроде ведь, и правда, ей мою было дано такое право. Вот только сам я про подобное разрешение, данное мною императрице при моем управляющем, как-то и не припомню совсем. Что Алишер говорил о двух посещениях поместья в месяц, для императрицы, такое было. А чтобы я сам приглашал к себе ее, императорское величество, посещать, когда ей вздумается мою усадьбу, такого уж точно не было. Но я не возмущался, и не заострял внимание, на этом скользком моменте. Вот тогда, при этом разговоре с управляющим и было принято решение, отправить в Москву на разборки, моего молодого дворецкого. В машинах он разбирается, качество транспорта лично посмотрит, а там, и определимся уже более конкретно, как с ними нам поступить, так и решили. А сам эти дни, до приезда группы товарищей от Воротынских, я общался со своими сестренками. Домой до родителей заезжал, передал домочадцам своим известие, что от меня всем им подарки на Новый год будут. Приличные и дорогие подарки. Откуда эти подарки, чтобы они не интересовались, но заверил всех своих родных, что не криминальным способом они мне достались. А еще, озадачил я всех, и Маргариту, и сестренок своих старших, чтобы попытались они озаботиться наличием у ним прав на управление транспортными средствами. Для чего это надо? Сюрприз будет. А сюрпризы я люблю. А потом прибыли, для усиления моей охраны, еще три раскрасавицы. Южанки наглые и беспардонные, сильные и, одновременно, прекрасные. Но-то я этих бестий быстро сумела приструнить. За какой-то час, те шелковыми стали. В глаза теперь мне заглядывают, ловит каждое мое слово. А выполнять указания и редкие приказания едва ли не всей толпой кидаются, причем все бегом, все бегом. Даже интересно стало, чего такого про меня им-то я наплела, отчего такой необычный воспитательный эффект получился, направленный на приведение в чувство моих новых слуг-охранников. Так Борю и спросил. Чудак-человек, смеется мой помощник, ты на свою помощницу с другого ракурса глянь, счастливая женщина, есть и любовник, почти муж, и она уже беременная, а это, для дочерей султана, как ты знаешь, непозволительная роскошь, потому-то они все боевички и целки, ты ей здоровье поправил, и это видно невооруженным глазом, просто посмотри внимательно со стороны, непредвзятым взглядом на нее, и вот на эту прибывшую троицу. Она старше их и намного, но выглядит свежее их, прям молодка. И повторюсь, ведь она значительно всех в этой троице, старше. И честно рассказала им ведь, что этому чуду. Она благодарна именно тебе, мой дорогой. И в магии у нее существенный скачок. И тоже ведь, не дуреха, понимает, благодаря кому в этом вопросе у нее такие сдвиги, в ее немолодом возрасте. В плане развития ее... Как одаренная, она любую из них за пояс заткнет. А девки тоже далеко не дуры, повыкаблучивались поначалу немного, а теперь, вон, смотри, как в рот тебе заглядывают. Помани их пальцем, и в постельке тебя они охранять будут. Хотя у них есть и такой приказ от из руководства. Не выделывался бы ты, и все, никого бы они больше к тебе под одеяло, точно бы не пустили. Будь то пожарская или любая другая, да хоть принцесса твоя заморская. Хотя, насчет нее, не знаю, все же она твоя официальная невеста, на данный момент, разрыва помолвки нет и в будущем не предвидится. А вот княжна и остальные, могут и лесом пойти, если ты все же допустишь своих надсмотрщиков к себе в постель. Так-то, да скучать мне не приходилось. Кстати, с моими сестрами новые телохранительницы, на удивление, быстро спелись. Вот, кто вообще не заворачивается ничем. Единственное, что сейчас моих сестренок волновало сильно, что за подарки я им собираюсь подарить перед Новым годом. И главное, зачем им нужно всем в срочном порядке упрашивать папу нашего, чтобы им разрешили попытаться сдать экзамены на управление транспортными средствами. Неужели наш Сережа? Но это было немного позже. А вот еще один интересный разговор подслушать умудрился наш Боря. Причем, этот разговор проходил в моей новой усадьбе в Москве, хотя абоненты на тот момент общались между собой по телефону. И, явно, тема этого разговора была не сейчас поднята, просто кое-кто хотел узнать конкретный ответ на свои, конкретно заданные вопросы. Вот, поистине интересно было этот разговор подслушать. Глава 3. Пока не отредактировано. Глава 3. Тебе надо это услышать. Честно говорю, не ожидал такое подслушать. Оказывается, очень даже не все спокойно в вашем королевстве, ваше величество. Я не величество, отмахиваюсь я от шуток Бари. Закончилась первая учебная неделя, после моего возвращения домой. Можно и отдохнуть. Пятница. Жду в гости сестренок. Должны с подружками подъехать сегодня. В планах посидеть в кафе. Кататься будем на новых двух лимузинах. Саня их пригнал с помощником, которого выделил ему как второго водителя Иван Сергеевич. Каждое авто рассчитан на 6 пассажиров. Вот и нас, получается, немногим больше, ведь без охраны меня никуда не отпускают. За рулем машин Ташик и его брат Юнус. Арендовали их на выходные. Вообще я Ташику предложил на постоянную ко мне работу устроиться. Он же не против, но семья, жены, братья, сестры, куда их? Саня сейчас этим вопросом заниматься будет. Что говорить, а обслуживающий персонал мне нужен позарез. Недвижимости хватает, а вот вопрос обслуги, увы, не справляется Азиза. Своей помощью в слугах, увы, всю мою недвижимость пока что обеспечить она не может. Вот и приходится народ с улицы набирать. Хотя, Ташик проверенный как водитель, аккуратен, точен, обязателен, ни он меня разу не подводил. Вот и сейчас, в усадьбе моей загородной служанки есть, а вот на должность разросшегося автопарка моего, увы, и ах, кандидатур немного. И приходится самим решать эти проблемы. На сегодня выкрутились, а там уже посмотрим. Что-то Боря подскажет, что сам Саня с Таей придумают. Амина, одна из девушек, новых охранниц, мне костюм мой наглаживает. Лили, вторая из новой тройки телохранительниц, с Александром, машины к поездке готовит. Салон приводит в порядок. В бар спиртное и слабоалкогольные коктейли, загружают, закуску заготавливают. Чувствую, сегодня точно оторвемся. Потом после кутежа все вместе сюда возвращаемся. Нам как раз третья девушка, бегум, подготовит комнаты, где будут спать девчонки. Ну, и сауну с бассейном проверить нужно, и по дому прибраться, поздний ужин приготовить. Общее руководство на Тае, она с нами не едет. Хватит и двух девушек в охрану, и моего дворецкого. Кстати, доложил уже Боря слишком радостным из поездки Александр вернулся. Московский воздух, видно, на него так пьяняще действует или Инга, или ее отец. Вполне возможно, что скоро придется решать вопросы женитьбы моего молодого помощника. Как интересно, его дедушка к подобным известиям отнесется. Хотя Викторович и сам сейчас в процессе подготовки к свадьбе находится. Решил, таки, старикан под венец идти, вот только им выбранная женщина, на должность его жены, меня немного смущает. А его похоже, что нет, ведь разница в возрасте у них почти 30 лет. А это весьма приличная разница. Но, явно, это не смущает влюбленных. Вот же поверил в себя старикан, да и мы с Борей помогли ему, и местный крымский контролер поправили здоровье старику. Вот тот и уверен, что рассчитал правильно силы, и на создание новой семьи ему их уж точно должно хватить. И Саня, похоже, смотря на своего деда, который для него всегда был примером для подражания, решил тоже обзавестись семьей. Тем более, есть отличный вариант примерить на себя дворянское звание. Да чего там, просто дворянское, на настоящее аристократическое замахнулся пацан. И титул ведь прилагается к невесте. А там и еще 4 красавицы на его сердце и руку с печенью и другим ливером претендуют. Тем более, одна из них уже и вовсе беременна, причем, уж точно от него. В курсе он уже подходили с вопросом с Таей, чтобы узаконить их брак. А ведь они теперь члены моего зарождающегося рода. Да и с наследием Салтыковых не все понятно, так что, сказал, пускай готовится, я на свадебном ритуале поприсутствую и нужные слова скажу, а там и в московском поместье их так друг к другу привяжу, что и мыслей никогда у них не будет о расставании. Пускай берегут друг друга. Совет да любовь. Все бы ничего, вот только наш Александр даже моего брата уже переплюнул. Если Инга и ее отец, барон, согласится на бракосочетание, то у него окажется свадьба одновременно не с одной женой, и даже не с 4 сразу, как у Константина моего это было, а целых 5 жен на него претендуют, причем все 5 девушек из знатных семей и родов происходит, а 4 из них и вовсе почти принцессы, ибо отцы у них всех, братья султана Афганистана. Дела, все заняты, один я отдыхаю и веду интересную беседу с Искиным. И кого тебе удалось подслушать? Уточняю я у Бари, Ингу и ее папу. Иван Сергеевич отказывается просто так давать разрешение и свое благословение на брак своей единственной дочери и моего дворецкого. Вот только Борис сумел меня удивить. Как раз-то наоборот. Иван Сергеевич умеет видеть и понимает, какой потенциал скрыт в браке его дочери и нашего Александра. Какой еще потенциал? Удивляюсь я такому заявлению Искина. Простому, мой друг, простому. Напомнить о проблемах рода семьи барона, задает он мне вопрос. Одни дочери рождаются у них в семье на протяжении веков. Вспоминаю я, вот то-то же, а тут новая кровь, причем потомственных дворецких, и все равно, что они простолюдины. Ты ведь сделал перстень семьи и для Таи, и для Сани. Так, я киваю на его вопрос, а фон от этих колечек идет, будь здоров, и кто способен видеть магию ее и видит, в этих артефактах. Иван Сергеевич наделен такой способностью. Может, как раз-то должность управляющего твоего нового поместья и позволяет ему это делать. Так что, он уже решил для себя, парня нужно брать, но ждал удобного, подходящего случая, чтобы прибрать его к рукам и женить на Инге. Ну, не пошел бы он напрямую к тебе, и не стал просить, мол, выдайте своего дворецкого замуж за мою дочь. Тьфу, то есть наоборот. Не хотел бы ваш Александр жениться на моей дочери, а тут поступило завуалированное предложение от девушки парня. Сама подошла и подобное, не стесняясь, предложила. Подумаешь, к одной жене прилагается, кроме Инги, еще три. А ведь Иван Сергеевич рассчитывает, что подобный перстень будет подарен теперь тобой и Инге. А это значит, возрастает вероятность того, что впервые за столько лет родится в их семье мальчик. Да и жен у парня будет пять, кто-нибудь из точно девочек родит внука дедушки. Вероятность этого действа возрастает в пять раз. Так что, нет, с Иваном Сергеевичем все хорошо. Не пройдет и месяца, думаю, и Саню вынудит делать всем девушкам предложение. Готовим свадебные, очередные, мероприятия. Но в нашем случае, это скорее плюс, чем минус. Саша будет ухожен, удовлетворен в плане секса, а потому полностью будет свое рабочее время посвящать службе тебе, то есть выполнению твоих заданий. И ты под присмотром ведь жены твоего дворецкого, по определению, будут относиться к твоему роду, пускай и в качестве помощников. Но напоминаю, аристократического звания слуги это как у настоящих князей, причем великих, а подобных Иван Сергеевичу и у них нет, и даже у самой императрицы. Ну да, ладно, но я не про Сергеевича сейчас, я не его имел в виду, когда говорил, что подслушал интересный и очень важный для тебя, в первую очередь, разговор. И, кто там у нас такой говорливый? Начинаю я проявлять беспокойство, раз разговор такой важный для меня. Думать ты не хочешь, смеется Боря. Устал после трудовой, учебной недели, скорее голову не хочу ничем забивать. У меня впереди отдых намечается, причем с девчонками. Отвечаю я ему на его претензии, сестренки очередных подруг пригласили на наш уикенд, как говорят амиры, а девочки, между прочим, за такой отдых в моей компании, нехило так платят сестренкам моим, так что, ну и ладно, но я тебя все равно отвлеку. А разговор шел, который мне удалось подслушать, между Елизаветой Пожарской и ее отцом. Ох, ты ж, мне тут же становиться не до веселья. И, что там мой секретарь, на этот раз отчебучил? Ничего такого, хмыкает Боря. Просто сама тема разговора оказалась, на удивление, серьезная и касающаяся тебя напрямую. Опять детей требует побыстрее ей заделать, Глеб Егорович. Делаю предположение я, увы, но не угадал ты. Скорее даже наоборот, говорит загадками Искин, но лучше ложись-ка ты на диванчик. Принимай удобную позу. Делай вид, что закимарил, задремал. Для всех ты отдыхаешь после трудового дня в школе. А я тебе этот интереснейший разговор прокручу. И потом мы с тобой его вдумчиво разберем и обсудим, как нам дальше жить. Ну, что, готов? Я ложусь на диван. Маленькую подушечку себе под голову кладу, и пледом укрылся едва ли не с головой. Готов, сообщаю я и скину, крути свое кино, и прикрываю глаза. О, как, комнату вижу, которую в поместье московском занимает наследница клана Пожарских. Сама Елизавета Глебовна забралась с ногами в кресло, поджала под себя ноги, коленками вперед, на плечах нежная белая шаль, полумрак в комнате, один маленький светильник освещает небольшой участок ее большой комнаты спальни, она держит рукой у своего уха мобильный телефон и что-то выслушивает из него, а вот и звук появился. Мы не можем безучастно относиться к тому, что произошло с нашим кланом. Слышу голос главы клана Пожарских, мне по новой придется теперь уже кабальной клятвой приводить рода клана к покорности. Петр, я тебе говорил уже, даже Боярскую думу посетил. Вот же фурор он этим посещением в думе создал. Теперь никто и не знает, как быть-то при нынешних раскладах. По умолчанию, наши голоса – это голоса императрицы и ее партии в Думе. Но и воздержаться я могу, я не вассал ее величества. Моя клятва – неполного вассалитета, безропотного. Мы родственники, и кабальную клятву я бы ни в коем случае не дал бы. Но для всех понятно теперь одно, что клан Пожарских больше не свободен в своем выборе. По своему желанию покинуть страну мы просто уже так, без разрешения на то ее величество, как раньше могли, не можем. Голос главы клана бодрый, но какой-то он одновременно и обеспокоенный. Чего-то этим разговором Глеб Егорович от дочери своей хочет добиться, но и волнуется, а получится ли это у него. А тем временем Лиза, молчавшая во время этого недолгого монолога родителя, произнесла в трубку спокойно, рассудительным голосом: «Это вообще несущественно. Никуда, во всяком случае, я не собираюсь из страны уезжать, и думаю, что брат тоже. А тебе по должности не положено». «Вот именно, что по должности», — вздыхает глава клана Пожарских, — «от должности теперь не избавиться. Только вперед ногами вынесут или сразу на эшафот, но последние вряд ли. А потому давай вернемся к тому разговору, который у нас с тобой был недавно, когда ты дома в гостях была. Теперь ты вернулась из Питера. Всего 3 дня тебя не было. Многое успела сделать, все, что планировала, все сделала и дальше больше этого». Уставшим голосом отвечает Лиза: «Помощники у меня там очень хорошие. Проблем не возникло, вообще. Все осмотрела лично. Задачи поставила. Завтра Александр приезжает от Сергея. Будем решать по автомобилям, которые в поместье наши почившие родственники в большом количестве оставили. Александр», — тянет задумчиво глава клана, — «говорил я насчет него с нашим Иван Сергеевым. Вернее, уже не нашим, конечно», — вздыхает тяжко отец девушки. «Он его хвалит непонятно, для меня, конечно, за что. Но создается такое ощущение, что его Инга на парня сильно запала. У него есть девушка», — напоминает Елизавета. «Вот именно. Но и звание барона дает возможность иметь 5 жен», — напоминает в свою очередь уже отец. «Но не об этом я хотел поговорить с тобой. Все ты меня в сторону уводишь ненужной информацией, отвлекаешь от нужной мне темы. Ты подумала над тем, что я тебе ранее предложил? А во, что-то уже ей предложили. Думаю я, интересно, что и я об этом не в курсе. Послушаем». А Лиза, похоже, и не рада такому повороту в их беседе. Явно, до этого был у них не очень, для нее, приятный разговор. «Не начинай по новой», — говорит она раздраженно. «И все же, Елизавета, я настаиваю». Она вздыхает тяжко. «Напомни, в чем суть проблемы, которую мы с тобой, папа, обсуждали», — просит она. «Все ты отлично помнишь», — говорит князь, — «но напомню, так уж и быть. А суть проблемы проста: ребенок от нового хозяина нашего поместья для нас уже не так уж и важен». У меня от услышанного брови домиком на лбу. Ничего себе завязочки. То упрашивали, едва ли не на коленях, а теперь не нужен. «Однако, у меня другое мнение, отец», — напоминает Лиза. А Глеб Егорович все больше распалялся. «Ошибочное мнение, исходя из сегодняшних реалий», — злится в трубку князь. 6 лет непонятно чего нам ждать. Да я все испортил, о чем сам же с Сергеем и договаривался. После моей клятвы верности императрице, все, что мы планировали, стало бессмысленным. Почти. Трона, ни нам, ни нашим потомкам, уже не видать, как собственных ушей. Повторяюсь, да, на это у тебя тоже имеется свое собственное, отличное от моего, мнение. Я помню. Но вернемся к тебе и моему предложению. Брак с Бестужевым-младшим — это твой шанс, Лиза. И ждать, чтобы создать свое семейное гнездышко, уже не надо будет. А как же Сергей и то, что мы ему обещали? — задает вопрос Лиза. Он сам не ответил на мое предложение ни да, ни нет. Все обдумывает его. И нам эта заминка его, в принятии решений, сыграла на руку. Есть возможность, не потеряв лицо, отказаться от своих предложений, — говорит князь, — совсем. Кстати, о машинах. Для упрощения ведения переговоров с мятежными родами клана, я хотел бы забрать машины у вас. Опять у меня брови на лбу подскакивают. Выдает. Но вот Лиза меня удивила. А кто тебе их отдаст-то, папа? — спрашивает она его. Я, так я тут не распоряжаюсь совсем. Иван Сергеевич, зная его, он тебя просто тактично пошлет. Или отошлет тебя к Сергею. Без его команды он тебе из поместья и гвоздя не даст вынести. Ты его не хуже меня знаешь. Тем более, после такого побоища, что устроил защитник клана и поместья. Так что, разочарую тебя я же такую команду, как пока что секретарь Сергея, Иван Сергеевичу, не дам. И предупреждая твой вопрос, артефакты, снятые с тел погибших, тоже ты получить не рассчитывай. Воровать у Сергея я их не намерена. Идеалистка, вздыхает отец, но скорее гордость сквозит в его голосе, чем разочарование дочерью. Но он предпринимает новую попытку надавить на дочь, и выбрал же направление своего воздействия, весьма неприятное, для меня во всяком случае. 6 лет ждать, когда парень тебе может подарить свою любовь, не слишком ли большая цена, дача? Голос полный сострадания, ну и артеист, но Елизавета бьет его же оружием. Еще недавно эта цена тебя, папа, не особо-то и волновала, напоминает ему дочка. Только я не понимаю, что изменилось с того момента. Нам не нужно наше старое поместье, пожарские отказываются навсегда от своей вотчины, силой ее не отобрать. Всякие подковерные игры тут бесполезны. Древнее нечто признало Сергея, и это произошедший факт. Все, кто хотели проверить этот факт, сейчас на кладбище. Так, что изменилось-то, папа? Твоя клятва тете Анне, дай бог с ней, нам она не мешает возродить контроль над старым поместьем пожарских. Разве не так?